Глава 18. Выбившись из сил, я с трудом, но затянул ее на дно пещеры. И только тогда смог вздохнуть свободно. Субмарина больше не погружалась, можно было спокойно производить осмотр. Первым, что я заметил, было то, что за прозрачным бронированным колпаком внутри находились мертвые существа, строением тела, походившие на меня. А вот вид их зеленой кожи и синей крови, вытекшей из ушей и рта, навел на мысль, что, возможно, они также использовали тела биороботов. Уж слишком были схожи строения наших тел. Поскольку резаков или чего-то похожего у меня под рукой не было, пришлось руками расширить крупную дыру, находившуюся рядом с кабиной пилотов. Вода там и так была, так что я не сильно навредил, когда смог отогнуть кусок брони, чтобы просунуть внутрь руку. Первым делом вытащил пилотов и, как смог, обыскал их, забрав плазменные пистолеты, пристегнутые с кобурой к бедру. От тел нужно было избавляться, пока на запах крови не приплыли хищники. Так что, вытащив их из пещеры, я отплыл влево, бросив их там. А как только отпустил, они стали медленно погружаться. Меня немного кольнуло стыдом за то, что подобным образом избавляюсь от тел и дальше мародерствую на чужом корабле. Но ощущение того, что со мной поступили бы точно так же, окажись я на месте этих двоих, быстро затерло все колебания. Им не повезло, мне же напротив. Так что, оставив внутреннее сопротивление, я серьезнее подошел к делу. Поскольку кристалл бортового журнала являлся еще и ключом допуска на субмарину, я искал его в первую очередь рядом с местом первого пилота. В небольшом углублении он и обнаружился, там, где ему и положено быть. Забрав кристалл, я осмотрел субмарину еще раз и понял, что не смогу дальше ее разбирать, не имея под рукой плазменного резака. Не везде броня была разорвана взрывами, так что до ее вооружения я бы не смог добраться. А вот контейнеры, куда попадают кристаллы галладиума после переработки, вполне мог открыть. Для удобства работы на суше они были закреплены в специальных нишах на корпусе. Вот только чтобы достать их, опять же требовался кристалл бортового журнала. Приложив его к углублениям в соответствующем форме, я услышал едва слышные щелчки, и контейнеры легко выскользнули со своих мест. Перевернув их, я с удивлением понял, что шкала наполненности одного светится желтым цветом. А так как каждый рассчитан на килограмм, можно было предположить, что мне улыбнулась удача. Открыв контейнер, я и правда увидел лежавшие там мутноватые кристаллы, за которыми охотились все местные ныряльщики. Полкило галладиума. Я с удивлением вертел добычу в руке, поскольку впервые видел их вживую. Да еще и такие крупные. Даже по местным расценкам они тянули на 2,5 миллиона кредитов. Но, конечно же, я не планировал вытаскивать все это богатство сразу и отдавать торговой федерации. Мне пока было чем заняться. Ведь я видел на субмарине странные приборы и неизвестные мне орудия, которые были подвешены на небольших ложных крыльях по бокам. Моя память молчала. Так что с их снятием и опознанием предвиделись проблемы. И вытаскивать их просто так на поверхность в общий шлюз было бы верхом глупости. А это значило, что мне необходим доступ к платному шлюзу с его бонусами для крупных, арендованных ангаров в виде отдельных доков для погружения. Рента одного такого в неделю стоит около 50 тысяч, припомнил я расценки персонального ангара. Правда, придется при этом пойти под крестоносцев. Иначе мне его никто не даст арендовать. Выбора, похоже, не было. Просто так мне никто отдельное место стоянки не предоставит, так что по возвращении придется идти на поклон к фракции и делиться частью добытого. Но это не значило, что я буду отдавать им все, только официально пронесенные через рамку и контрольный пост торговой федерации. Остальное буду хранить под водой, чтобы, как только представится возможность, сразу отправить галладиум к себе на другую планету. С такими мыслями я стал осматривать и прочие контейнеры, которых на корпусе субмарины насчиталось 6 штук. Но, к сожалению, заполненный, хоть и частично, был только один. Так что его я и взял с собой, положив в него заодно и кристалл бортового журнала. Остальные же поместил обратно на свои места. Поскольку ничего здесь больше сделать я не мог, а добывать крупицы галладиума из воды после подобной находки резко стало лень, я стал возвращаться наверх, захватив с собой 100 граммов кристаллов. Я мог получить за них 500 000 кредитов и спокойно заняться поиском и арендой бокса на платном шлюзе. Также необходимо было найти инструменты, с помощью которых я мог бы разобрать лодку и достать из нее интересующие меня приборы и орудия. Перед самым всплытием контейнер с большей частью добычи пришлось оставить недалеко от грота, где я всегда погружался, в выкопанной яме, прижатым большим камнем, дабы никуда не уплыл. Кристалл журнала я оставил в нем, поскольку не представлял пока, кому его показать, да и вообще, светить лишними вещами в общественном шлюзе было плохой идеей. Сдача добычи и поход в контину к уже знакомому торговцу прошли быстро. Главное, что результатом этого посещения стало официальное принятие меня во фракцию крестонцев. Правда, лишь наемником-ныряльщиком с крайне ограниченными правами, ведь я не являлся представителем их расы. Но даже этого хватало, чтобы мне выдали жетон, разрешающий использование платного шлюза. Чтобы не привлекать к себе большего внимания фракции странными покупками, плазменный резак и небольшой грузовой глайдер я приобрел у торговой федерации, заплатив за это приличную сумму, но зато не связываясь ни с кем посторонним. Менеджеры корпорации не задавали неудобных вопросов, ведь плазменным резаком точно галладиум не добудешь. Так что платишь деньги, получаешь, что нужно, без лишних вопросов, чем я и воспользовался, попросив их пока отложить доставку, поскольку мне нужно было прежде арендовать ангар в платной зоне. Я сразу же направился туда, как только закончил остальные дела в контине. Первое, что бросилось в глаза, когда я предъявил охране на входе новенький жетон фракции, так это чистота, которая царила за высокой оградой, словно существовало два мира. Тот, что за ней, и тот, что внутри. Такое же чувство возникало у меня каждый раз, когда я посещал контину. Тут хоть роскоши и не было, но чисто вымытый пол из пластобетона, а также отсутствие мусора, который постоянно мешался под ногами в бесплатном шлюзе, определенно меня порадовали. Вскоре стало ясно, кто поддерживает такое благолепие. Стайки детворы бегали туда-сюда, натирая и без того чистые поверхности ангаров и убирая обрывки залетевшего извне мусора. «Похоже, и здесь о состоянии своего оборудования можно будет не волноваться», — подумал я, видя их бурную деятельность. У бесплатного шлюза я видел только одну бригаду детворы, ту, что мыла скафандр. Тут же я только за 5 минут пребывания заметил 3 разных группы. Так что неудивительно, что тут все блестело. Едва я сделал пару шагов и огляделся, чтобы понять, куда идти дальше, как от одной из стаек подростков отбежал чистильщик и, приблизившись, спросил, не нужна ли мне помощь. Она бы мне явно не помешала, так что я попросил провести меня в бюро торговой федерации. Парень заторопился вперед, показывая дорогу, а я пошел за ним, подмечая, как по-другому здесь все устроено. Во-первых, не было большого главного ангара, куда шла основная масса ныряльщиков, как в бесплатном месте. Во-вторых, здесь вся территория словно разбивалась на квадраты. Первый из них содержал большие ангары, которые, словно братья-близнецы, ничем не отличались друг от друга. Во втором же находились боксы чуть меньшего размера, а третью и четвертую часть занимали ангары, различные по вышине и размеру. Мне стало интересно, где же тут вход под воду, поскольку явных признаков пока не было видно, да и народа, спешившего на скоро начинавшуюся ночную смену, я тоже не приметил. Проводив меня к стильному зданию, расположившемуся в первом квадранте территории, как раз посередине высоких ангаров, мальчишка получил 5 кредитов в качестве благодарности и вошел внутрь. Листообразных существ, настолько тонких, что было непонятно, как их не сдувает ветер, я раньше не встречал. Так что с удивлением и любопытством смотрел на одно такое, сидящее в глубине конторы под ярким светом лампы. «Доброй ночи. Чем могу быть полезен?» Увидев меня, обрадовался он, не поднимаясь, тем не менее, с места. Голос его был очень тонкий, я бы даже сказал пронзительный. «Простите, у меня сейчас ужин». Он показал рукой на лампу над своей головой. «Это вам не помешает? У меня просто плотный график, все время откладываю процедуру фотосинтеза». Удивляться сил не было, так что я заверил его, что все нормально. «Я пришел арендовать бокс или ангар, что будет больше подходить под мои нужды», — начал я. «Мне нужен отдельный выход в океан, поскольку я вскоре куплю малую субмарину, а также большой склад для приборов и добывающих платформ». «О, недавно у нас и уже расширяетесь», — он удивленно посмотрел на меня. «Неудивительно, что вас позвали к себе крестонцы. Они обычно придирчиво подбирают во фракцию сторонних наемников, а тут сразу на 2-й неделе пребывания вы уже у них». То, что меня знают в лицо все собаки в округе, немного расстраивало, так как инкогнито мне тут точно не быть. Но, с другой стороны, репутация на бездне — это все для любого жителя. Даже деньги ценились ниже, чем рейтинг в местной системе ценностей. Удачливый и старательный ныряльщик мог получать и работать в гораздо более выгодных условиях, чем, например, лодырь и лоботряс, испортивший своим поведением отношения с окружающими. На этом тут все и держалось, поэтому особенно активно все фракции присматривали перспективных новичков, прилетевших на Хатор и хорошо проявивших себя. «Оборудование не влезает в стандартные боксы», — подтвердил я. «Могу предложить хороший вариант, правда, он чуть дороже». Существо покачалось всем телом из стороны в сторону, так что мне захотелось подуть на него, чтобы посмотреть, сможет ли мое дыхание его расшатать. «Какой?» Я с трудом удержался от этой явно плохой затеи, поэтому просто задал вопрос. «Вот, посмотрите». Он показал на стену за своим креслом, которая превратилась в проекционную панель, на которой появился макет территории. В 200 метрах от нас как раз находился рассматриваемый бокс. Он имел весьма вместительный склад с полками-стеллажами, а также подъемник для ремонта субмарины. «Хм, а где выход под воду?» Не увидел я в нем самого главного. «Вот здесь открывается транспортер». Он показал на нижнюю полость у стены бокса. «Погрузчик доставит вас прямо в океан». «А есть прямой доступ к воде?» Мне не понравился промежуточный вариант, поскольку я планировал прямо доставать нужные вещи. Главное при этом, чтобы не было чужих глаз. А с транспортером так не получится, ведь будет видно, пока он доставляет меня обратно, что на мне больше вещей или предметов, чем при погружении. Такой вариант меня категорически не устраивал. «Такой опцией обладают только наши VIP-ангары, которые вы видели по пути сюда». Он снова покачался из стороны в сторону. «Правда, цена их аренды 100 тысяч в месяц, но поверьте, они редко стоят свободными. Крестонцы и глубинщики, несмотря на собственные шлюзы, часто их используют». «Покажите». Неожиданное препятствие в виде возросшей цены не могло остановить меня, тем более после недавней находки.